Дневник Джорджины Феррес. Гришем Ярд, 27 сентября 1882 года. Последние дни недели я пребывала в столь подавленном состоянии духа, что никак не могла начать новый дневник. Записывать мне решительно нечего, но попытаться все же надо, пока воля не покинула меня окончательно. Все утро я по обыкновению укладывала посылки для дяди. А во второй половине дня, пока он ходил на распродажу, присматривала за лавкой, где так и не появился ни один посетитель. Как медленно тянутся часы. Дни стремительно укорачиваются, и лавка кажется еще более мрачной и унылой, чем всегда. В жизни не представляла, что книги могут производить столь тягостное впечатление. Я любила нашу маленькую библиотеку в Нитоне, умиротворяющий запах переплетных крышек и теплые цвета корешков с тускло-золотым тиснением. Но здесь книги заражают все вокруг сыростью и плесенью. Невзирая на дядины старания проветривать помещение, страницы томов испещрены серовато-синими пятнами, похожими на шляпки поганок. Споры плесени летают в воздухе и забивают дыхательные пути. И за все это время я не нашла здесь ни единой книги, которую мне хотелось бы прочитать. Я пыталась смириться со своей участью, и я понимаю, что должна быть благодарна дяде, приютившему меня. Но для него я всего лишь полезный работник, более дешевый и добросовестный, чем мальчишка, который раньше занимался посылками. Если бы я сказала: «Дядя, я умираю от тоски и одиночества», он не нашелся бы, что ответить, а, скорее всего, даже и не понял бы, о чем я. Нет. Еще одну зиму сидения в лавке за упаковкой книг для неизвестных мне пожилых священников я просто не вынесу. Но какой у меня выбор? Я не могу жить самостоятельно, пока не найду какое-нибудь постоянное занятие. Я продолжаю повторять себе, что надо бы обучиться машинописи. Лучше уж целыми днями перепечатывать слова других людей, чем томиться здесь. Однако я ничего для этого не делаю. И все не соберусь написать мистеру Везереллу, чтобы спросить насчет завещания тети Вайды, которое наверняка уже утверждено. Ведь скоро год, как она умерла. Продолжаю спустя несколько времени. Я только сейчас очнулась от транса, в котором пристально смотрела на свое отражение в оконном стекле, пытаясь заставить его пошевелиться и заговорить со мной, как я часто делала в Нитоне, стоя перед зеркалом. Ах, если бы у меня была сестра! Сумей я вызвать Розину сейчас, что бы она сказала мне? Презрительно высмеяла бы за хандру и велела бы собрать все свое мужество и сделать хоть что-нибудь, чтобы выбраться из трясины уныния. Но что именно? Как насчет 200 фунтов, оставленных мне матушкой? Все в один голос говорят, что тратить свой капитал нельзя, но, по крайней мере, я бы немного посмотрела мир. Розина была бы рада за меня. Надеюсь, и матушка тоже. А, возможно, и нашла бы, наконец, друга. Нет, я все-таки напишу мистеру Везереллу. И напишу прямо сейчас, пока моя решимость не ослабла. Гришем Ярд. Понедельник, 2 октября 1882 года. К великому своему удивлению, сегодня утром я получила письмо из Плимута от некоего мистера Ловела. В нем говорилось, что мистер Везерелл уже несколько месяцев болеет. Отсюда задержка с улаживанием тетушкиных дел, и что на моем счете находится сумма в 212 фунтов, 11 шиллингов и 8 пенсов. К письму прилагался запечатанный пакет с надписью, гласящей: «Бумаги, отданные на хранение миссис Эмилии Феррес 22 ноября 1867 года и оставленные для дальнейшего хранения по распоряжению мисс Вайды Редфорд от 7 июня 1871 года, в согласии с завещанием миссис Феррес». В пакете оказалась пачка писем, перевязанных выцветшей голубой ленточкой. Все они адресованы моей матушке в Вест-Хилл-Коттедж, Нетлфорд. Я снова и снова перечитывала письма Розины Вентворд, как в свое время, несомненно, делала моя матушка. Местами листки протерлись насквозь на изгибах. Вот почему я назвала свою воображаемую сестру Розиной. Судя по всему, в детстве я случайно услышала разговор матушки и тети Вайды про нее, но по своему малолетству не поняла, о чем именно идет речь. Почему же они никогда не упоминали о Розине при мне? Удалось ей сбежать с Феликсом Мордаунтом, или же отец все-таки поймал бедняжку и посадил под замок, а то и вовсе убил, как наверняка убил ее сестру? И если матушка хотела, чтобы эти письма оказались в моих руках по достижении мной совершеннолетия, разве она не оставила бы мне записку с объяснением, почему? Возможно, она так и собиралась поступить, но сердце отказало прежде времени. Она отослала пакет мистеру Везереллу всего за несколько недель до смерти. И не потому ль отослала, что предвидела свою скорую кончину, а все, что она оставила у тети Вайды, погибло вместе с нашим коттеджем. Дядя Джозайя, разумеется, говорит, что в жизни не слышал ни о Розине Вентворд, ни о Феликсе Мордаунте. Но ведь столько лет прошло, моя дорогая. Я вполне мог и забыть, если только ты не имеешь в виду доктора Мордаунта из Эйлсбери, теолога яковинской эпохи. У меня в задней комнате хранится неполное собрание его сочинений. Он даже не изъявил желания прочитать письма. Сегодня ближе к вечеру я отправилась в Портленд Плейс и долго бродила там, разглядывая огромные дома и гадая, в каком из них жила Розина. Там есть один, чей мрачный неприветливый облик отвечает описанию, но утверждать что-либо с уверенностью нельзя. Уже пробило 11, и в доме стоит мертвая тишина. У меня такое ощущение, будто многие дни я спала наяву, и письма Розины разбудили меня. Я должна выяснить, что с ней сталось, но как? Вторник, 3 октября. Сегодня утром я написала мистеру Ловелу письмо с вопросом, может ли он рассказать мне что-нибудь о Розине Вентворд или Феликсе Мордаунте. А едва я вернулась из почтовой конторы, как мне доставили в высшей степени странное письмо от него. В нем говорилось: «Если вы еще не вскрыли пакет, приложенный к вчерашнему моему посланию, я настоятельнейше прошу вас при первой же возможности вернуть мне он и нераспечатанным. И даже если вы уже ознакомились с содержимым пакета, я все равно буду глубоко вам признателен, коли вы мне его возвратите». Оказывается, письма Розины надлежало хранить вместе с другим запечатанным пакетом, который моя матушка отослала поверенному позже. И, согласно распоряжению вашей покойной матери, пакет сей надлежало передать вам только и единственно при соблюдении некоего условия, но какого именно, мистер Ловелл не уточнил. Невзирая на свой старомодный витиеватый слог, мистер Ловелл, Генри Ловелл, производит впечатление совсем еще молодого человека. Он приносит мне самые смиренные извинения, что совершенно не в духе убеленных сединами юристов. Читая между строк, я пришла к заключению, что мистер Везерелл неожиданно явился в контору, узнал об оплошности мистера Ловела и крепко его отругал. Но что это может значить? Я тотчас же написала ответ, в котором сообщала, что хотела бы оставить письма у себя, если это не возбраняется законом, и просила объяснить, что мне нужно сделать, дабы получить в свое распоряжение остальные бумаги. Все письма Розины я на всякий случай скопировала и на последние страницы этого дневника. Четверг, 5 октября. Ответ мистера Ловела на мое письмо совсем уже странный. «К глубочайшему моему сожалению, распоряжения вашей покойной матери прямо и недвусмысленно запрещают нам разглашать условия, на котором упомянутый пакет может быть вам переслан. Равным образом нам запрещено сообщать какие-либо сведения касательно содержимого пакета, а посему я не имею возможности ответить на вопросы, заданные вами в вашем предыдущем письме от 2 числа сего месяца. Далее мистер Ловелл пишет, что поскольку я уже прочитала письма, я могу оставить их у себя, коли желаю, и выражает искреннее сожаление, что не может продолжать со мной переписку по данному предмету. Это не имеет никакого смысла. Разве только упомянутое условие состоит в том, что я могу получить на руки бумаги лишь по достижении, к примеру, 25 лет. Но в таком случае, почему бы так и не сказать? Или матушка не хотела, чтобы бумаги попали ко мне, пока... Или если я не выйду замуж, поскольку в них содержится нечто непристойное или скандальное. Но что это может быть, и почему она не сочла нужным вообще скрыть это от меня? И откуда мистер Ловел узнает, выполнила я условия или нет, если мне нельзя затрагивать эту тему в переписке с ним? В основе тайны, я уверена, лежит судьба Розины. Матушка явно любила ее. И я наверняка тоже полюбила бы, когда могла бы с ней встретиться. Но вдруг она еще жива? Ладно, если юристы отказываются мне помочь, я должна изыскать другой способ. Но какой? Просмотрев сегодня в лавке дядины адресные книги, я нашла несколько дюжин Вентвортов в одном только Лондоне. Но ни единого Мордаунта. А что, если поместить сообщение в колонке частных объявлений «Таймс»? Мама и Розина были кузинами. Значит, я прихожусь ей двоюродной племянницей, а родилась Розина в 1839 году. Можно написать так. Родственница разыскивает Розину Вентворт, 1839 года рождения. Последнее известное место проживания – Портленд Плейс, с 1859 по 1860. Просьба всем располагающим какими-либо сведениями о ней писать мисс Феррес в книжную лавку мистера Редфорда, Гришем Ярд, Блумсбери. Дяде Джозае говорить про объявление не обязательно, если только оно случайно не попадется ему на глаза. Но вдруг отец Розины еще жив? Не подвергну ли я таким образом ее опасности, да и себя тоже, коли на то пошло? Конечно, нет. Сейчас он уже глубокий старик, и худшее, что может сделать, это явиться в лавку и устроить скандал. Хотя это будет весьма неприятно. А если Розине удавалось скрываться от него все эти годы? Нет, лучшего способа не придумать. Завтра же отправлюсь на Флит-стрит и размещу объявление в газете. Понедельник, 9 октября. Никаких откликов на объявление. Глупо было надеяться, что кто-то отзовется. Сегодня я нашла потрепанную адресную книгу Лондона за 1862 год и внимательно посмотрела список проживавших на Портленд-Плейс. Однако никаких Вентвортов там не значится. Не нашла я никаких Мордаунтов в справочнике представителя английской знати. Что мне делать?